1824 год. Конец октября. Княгине Вере Федоровне Вяземской в Одессу. Прекрасная, добрейшая княгиня Вера, душа прелестная и великодушная, не стану благодарить вас за ваше письмо. Слова были бы слишком слабы и слишком холодны, чтобы выразить вам мое умиление и признательность. Вашей нежной дружбы было бы достаточно для всякой души, менее эгоистичной, чем моя. Каков я ни наесть, она одна утешила меня во многих горестях и одна могла успокоить бешенство скуки, снедающей мое нелепое существование. Все, что напоминает мне море, наводит на меня грусть. Журчанье ручья причиняет мне боль в буквальном смысле слова. Думаю, что голубое небо заставило бы меня плакать от бешенства. Но, слава Богу, небо у нас сивое, а луна — точная репка. Соседи мне не докучают. Я заслужил у них репутацию Онегина. Вот я и пророк в моем отечестве. Да будет так. Я в наилучших условиях, чтобы закончить мой роман в стихах, но скука — холодная муза, и роман мой подвигается плохо.